Глава 4. Издав мелодичную трель, лифт плавно остановился на 6-м этаже. Я вышел из кабины и направился по покрытому блестящей мраморной плиткой полу в нужную сторону, пропуская мимо себя одну за другой двери отдельных номеров. Дошел до нужной и задумался. А на кой черт я вообще сюда пришел? И проблема не в каком-то эфемерном страхе или чем-то еще. Я действительно раздумывал, а не послать бы это дело к черту и просто уехать. Она свой выбор сделала, так кто я такой, чтобы ее осуждать? Да и могу ли я вообще это сделать? Но все-таки я хотел понять причину. Моя рука сама собой постучала по лакированному полотну двери. Ждал я недолго, совсем не ждал, если уж на то пошло. Второй раз даже постучать не успел, а уже услышал щелчок замка. Дверь передо мной открылась. Как описать ее эмоции? Она стояла передо мной, будто зажатая в тиски противоречивых чувств. Пальцы нервно теребили край свитера, одного из тех, что купила ей Анастасия, и в котором она приходила на последнее слушание по нашему делу. Тогда ее плечи были гордо расправлены, она буквально источала добытую с таким трудом уверенность в себе. Сейчас же... «Привет, Лиза», — спокойно сказал я, ощутив, как что-то внутри нее расслабилось, как если бы кто-то плавно отпустил туго натянутую струну. Она боялась, что я буду груб, что буду обвинять ее в том, что из-за ее решения мы упустили победу из уже сжавшихся пальцев. Но я этого делать не собирался. Поступи я так, и мне было бы тошно от собственного отражения в зеркале, чувствовал бы себя последней мразью. «Здравствуйте, Александр», — негромко сказала она. «Значит, они пришли к тебе с предложением?» — уточнил я, и Лиза робко кивнула. Мы сидели в креслах внутри номера. На кровати лежали собранная сумка и небольшой рюкзак с уже упакованными вещами. Похоже, что она собиралась уехать, несмотря на то, что номер в отеле я оплатил для нее до конца месяца. Может быть, хотела сделать это до того, как мы встретимся. Не знаю. Скорее всего. «Да», — негромко произнесла она, перебирая пальцы, уложенных на коленях рук. «Вечером. Я... Александр, я правда не хотела их слушать, но...» «Но они сказали тебе, что таким образом ты сохранишь для приюта его возможность помогать людям». Закончил я за нее и получил в ответ кивок. «Все-таки ты думала об этом после того разговора с Лаврентьевым? Ведь так?» «Я помню, что вы мне тогда сказали», — ответила сидящая в кресле девушка. «Правда. Я много думала, но не могла выкинуть это из головы. Честно пыталась, но у меня не получалось. Ведь остальным там и правда помогали. А они сказали мне, что Меркулов больше никогда не будет там работать». Пообещали, что он больше никогда не сделает того, что сделал со мной. И предложили тебе компенсацию. Это не вопрос. Я и так прекрасно знал, что это так. Деньги. Очень много, очевидно. Да, все так же негромко проговорила она. Очень много. Для того, чтобы я согласилась с их условиями и более не выдвигала обвинения. Они тебе дали что-то подписать? И снова кивок. Можно посмотреть? «Да, конечно. Сейчас». Лиза поднялась с кресла и направилась к кровати. Заметил, что она избегает смотреть мне в глаза. Подойдя к постели, она открыла сумку и, немного порывшись в ней, достала оттуда убранный в пластик документ. Всего пара листов. «Вот. Они сказали, что это соглашение о неразглашении, о том, что произошло в приюте. И... Да, я понимаю. Позволь, я посмотрю». Она передала мне документ. Достав его, принялся читать. Обычное соглашение о неразглашении. Ничего необычного или сверхъестественного. Специально дважды пробежался глазами по параграфам с условиями соблюдения договора. Следует отметить, кто бы его ни составлял, он явно учитывал, что тот, кто будет это читать, в подобных делах ни черта не понимает. Вместо привычной стены текста все разбито на аккуратные и небольшие абзацы. Даже потрудились все написать не совсем пропащим канцелярским языком. «Ты читала его?» — уточнил я, прервавшись. «Да», — быстро кивнула Лиза. «3 раза». Как я и думал. В целом ничего страшного. Елизавета обязывалась держать информацию о произошедшем в приюте в полной тайне. Если же информация будет ею раскрыта тем или иным способом, или же будет доказано, что она принимала участие в распространении оговоренной информации тем или иным способом, то последуют штрафные санкции. Взыскание всей переданной ей в качестве денежной суммы компенсации, судебное разбирательство и прочее. При этом документ не оставлял пространства для двойного трактования. Все четко и понятно. Даже человек без юридического образования и не привыкший к работе с подобными документами разберется, что делать можно, а чего лучше не стоит. «Сколько они тебе предложили?» — задал я вопрос и по эмоциональному отклику понял, что именно этого она боялась. «Нет, не того, что я спрошу ее о деньгах. Она страшилась, что я обвиню ее в предательстве». И все-таки что-то внутри не позволило ей соврать, начать оправдываться или же еще каким способом увиливать от заданного в лоб вопроса. Она ответила, а я присвистнул. «Что ж, Лиза, поздравляю тебя. Похоже, что теперь ты обеспечена до конца жизни. С такой суммой, если только она не будет глупить, то и правда может теперь не работать. С другой стороны, для Лазаревых такая сумма все равно, что плюндер за три. Их банковские счета даже не заметят столь ничтожной потери. Вон, достаточно только вспомнить, сколько денег они подняли на биржевых операциях после своего фиаско с Румянцевым». «Ты не сердишься?» — осторожно спросила Елизавета после того, как мое молчание затянулось. «Злюсь?» — я искренне удивился. «С чего это ты взяла?» «Я же знаю, как ты хотел победить в этом деле», — выдавила сидящая на кровати передо мной девушка. «А разве мы не победили?» — задал ей встречный вопрос, чем, похоже, сбил девушку с толку. И снова она отвела глаза в сторону, не решаясь встретиться со мной взглядом. Откинувшись на спинку кресла, посмотрел в потолок. «Лиза, послушай меня», — медленно проговорил я. «Ты поступила абсолютно правильно». «А?» — не поняла она. «Что?» «Все правильно сделала, говорю». «Я думала, что ты будешь сердиться». «Да с чего я буду на тебя сердиться-то?» — вздохнул я. «За то, что... Ведь это сделка. Когда я согласилась...» Она прикусила губу и запнулась, словно не могла подобрать подходящие слова. «Когда я согласилась, то украла у вас твою победу. Я же видела, как сильно ты хочешь выиграть, и...» «Что есть победа, Лиз?» — спросил я ее в ответ, а затем добавил. «Ты ведь понимаешь, почему эта сделка — это, вероятно, действительно правильный для тебя выход». Ее голова дернулась в отрывистом кивке. Кажется, что-то блеснуло на ее глазах. «Я хочу начать жить нормально», — с чувством произнесла она. «Жить заново». Услышав ее ответ, я искренне улыбнулся. «Ну, вот видишь, значит, ты все сделала правильно». «Да, я хотел победить. Я азартный человек, Лиза. И если бы сказал тебе сейчас, что не жаждал посадить этого урода за решетку за то, что он делал, то нагло бы солгал тебе в лицо. А врать я ненавижу». Я наклонился к ней и протянул руку, бережно взял ее ладонь в свои пальцы. «Послушай меня. Моя первоочередная задача — это не победить Меркулова или Лаврентьева. Моя работа — это обеспечить соблюдение твоих интересов. В первую очередь, в последнюю, в любую, понимаешь?» Она нервно сглотнула и быстро закивала, а я ощутил идущее от нее облегчение. «Да, вот и правильно. Ты молодец. И не должна думать о том, нравится мне твое решение или нет, доволен я им или нет. Это вообще не имеет никакого значения. Самое важное, чего хочешь именно ты». Сделав ударение на последнем слове, я посмотрел ей прямо в глаза, чуть крепче сжав дрожащие пальцы в своей ладони. «И ты все сделала правильно». «Еще раз. Ты все сделала правильно. Ты отказалась от злости и жажды мести за произошедшее. Выбрала хорошее и, я очень на это надеюсь, счастливое для себя будущее. Так чего еще мне желать, если это твои интересы и желания? Каждый человек имеет право на то, чтобы быть счастливым». В ней все еще боролись противоречивые чувства. «Но без «но», Лиза», — мягко, почти нежно перебил я ее. Ты прошла через такой кошмар, какой мало кому пожелаешь. И после всего этого выбрала будущее вместо прошлого. Если хочешь знать мое мнение, то я горжусь тобой. Правда?» Эти слова, сказанные совсем обычным и спокойным тоном, стали последней каплей. Она не выдержала и разревелась прямо передо мной, кинулась на шею, уткнувшись лицом в плечо, и попросту разрыдалась. Не столько от одолевающих ее эмоций, сколько от того, что наконец оказалась от них свободна. Странно было прощаться, ведь, скорее всего, мы больше никогда с ней не увидимся. Нас свел случай, пусть хоть и на первый взгляд. Я ведь знал, что это дело попало к нам в отдел отнюдь не случайно. Тем не менее, я рад, что для нее все закончилось хорошо, и искренне желал ей добра. Правда, это нисколько не мешало мне крыть чертями одного графа, что занимал роскошный кабинет на 67-м этаже. Этот аристократический говнюк использовал ее случай для своих целей. Но ничего, всем еще воздастся по заслугам. Уж я-то постараюсь, чтобы именно так и было. Попрощавшись с Лизой, я покинул номер отеля и спустился. Вызвал себе такси и направился назад в офис. Настя уже должна была решить все проблемы со встречей с нашими новыми клиентами, так что имеющийся у меня обеденный перерыв я уже потратил на рефлексию. Не, скорее уж на то, чтобы поставить точку. Телефон в кармане весело зазвонил. Достал и глянул на дисплей. О как! Легка на помине. Да, Настя. Ты где? Сразу и без приветствия потребовала она ответа. Что-то в последнее время она какой-то чересчур резкой стала. «Где надо?» — в тон ей отозвался я. «Что случилось?» «Я договорилась о встречах. Первые клиенты приедут через полтора часа. Так что, где бы ты там ни шлялся, лучше поторопись. Нам еще зал для переговоров забронировать нужно». «Что же, одну точку я поставил. Открываем новое дело». Встречу назначили быстро. Ждать большого смысла все равно не было. Так что, пока я ездил на встречу с Лизой, Настя села за телефон, связавшись сразу с обоими нашими будущими клиентами. На наше счастье, обе встречи удалось назначить в довольно короткие сроки, и так, чтобы обе прошли сегодня. Правильно ли это — брать оба дела сразу? На самом деле, с любой точки зрения, нет. Неправильно. Распыление сил и времени может помешать добиться поставленных целей. Вон даже Настя сомневалась. Но я в своих силах был уверен. Тем более, что после всего произошедшего мне хотелось победы, полной и бескомпромиссной. Чтобы мой противник был раздавлен, унижен и растерт в пыль. Злился ли я? Еще как. Но ничего, будет и на моей улице праздник. Только для этого сперва нужно хорошенько поработать. Но вернемся к нашим делам. Мы с Настей сидели в помещении для переговоров на 64-м этаже, в том же самом, где ранее встречались с нашими предыдущими клиентами. Пришлось, правда, немного поспорить с ребятами из административного отдела, у которых эта комната была на сегодня забронирована. Точнее, не так. Мы успели раньше, но тут к нам в отдел приперся их начальник, этот идиот Гуташин. Принялся жаловаться, что у них клиент, сделка горит. И вообще, им помещение для переговоров нужнее, чем жалкому отделу бесплатных дел. Жаловался и ныл он достаточно долго, чтобы я начал постепенно выходить из себя. В какой-то момент это смешанное с угрозами нытье меня так достало, что я просто набрал Романа и дал трубку Гуташину. Пусть сами разбираются. Должен же быть хоть какой-то толк от вышестоящего начальства в конце-то концов. Или нет? Как оказалось, толк был. Вопрос решился всего за пару секунд, после чего руководитель административного отдела со скорбным выражением на лице и страхом в душе покинул наш отдел. Приятно? Конечно, приятно. Но пора бы вернуться к делам текущим. Тем более, что, вон, наши клиенты идут. Я встал из-за стола, за которым сидел вместе с Настей в ожидании, проводив мужчину и женщину взглядом через стильную стеклянную перегородку, что отделяла переговорную от коридора. У меня на глазах одна из секретарей мило улыбнулась, открыв перед ними дверь, и позволила гостям войти внутрь. «Здравствуйте! улыбнулся, внутренне настраиваясь на работу. «Меня зовут Александр Рахманов». И протянул мужчине руку, которую тот сразу же и с отчетливо читающейся благодарностью в эмоциях пожал. При этом так стиснул мою ладонь в своей хватке, словно был утопающим, и цеплялся за меня, как за спасательный круг. Представил им Настю, после чего мы уселись за стол. Итак, Мария и Сергей Юдины, муж и жена. Они вдвоем представляли собой благотворительный фонд с говорящим названием «Надежда» и занимались помощью детям, страдающим от генетических заболеваний. Если касаться истории появления фонда вкратце, то там ничего удивительного или хоть сколько-то интересного не было. Классическая некоммерческая организация, занимающаяся благотворительностью. Впрочем, отличительная особенность у них все-таки имелась. Они действительно помогали детям. По крайней мере, так общая картина выглядела в документах и истории самого фонда, которую я еще утром прочитал в сети. Суть же самого дела заключалась в том, что они доверились не тому человеку. Чуть больше 4,5 лет назад Сергей привел в фонд своего старого друга, Дмитрия Арсеньева. Знал он его еще со школы. Арсеньев имел репутацию крайне хорошего организатора, но так уж вышло, что на тот момент он находился в свободном плавании, уволившись со своего предыдущего места работы. И когда Сергей, полагаясь на свое личное отношение, привел его в созданную им с супругой организацию, то поначалу все выглядело прекрасно. Ага, поначалу. Разумеется, гниль проявилась не сразу. На протяжении нескольких лет Арсеньев показал себя не только в качестве прекрасного организатора, реформировав работу фонда и сделав его более эффективным, но еще и грамотным, так сказать, маркетологом. И вот тут крылась первая сложность. Подобного рода фонды на самом деле почти никогда не владеют большими средствами. Чаще всего они выполняют распределительную обязанность, направляя средства на лечение детей, собачьи приюты, дома престарелых и прочее нужное в зависимости от их предназначения. Именно в этом заключалась их основная цель — привлечь людей, которым не все равно, и собрать средства на выполнение тех или иных задач. Разумеется, это совсем не означало, что этих самых средств у них не было. Людям, что работают в фонде, требовались деньги. Им нужно было выплачивать зарплаты, платить за аренду помещения, рекламу и все прочее. Список расходов мог быть огромным на самом деле. И, как правило, если фонд был честным и действительно выполнял именно то, для чего был создан, у него часто находились довольно состоятельные спонсоры. Просто потому, что благотворительность — это колодец, откуда всегда можно почерпнуть для себя немного хорошей репутации. В итоге мы имеем организацию, которая почти на 90% финансируется извне. По сути своей, черная дыра, которая высасывает деньги, не принося прибыли. Но делает благое дело. А если еще и действительно действует так, как заявлено, то вообще прекрасно. В нашем же случае созданный Юдинами фонд действительно занимался именно тем, для чего и был создан. Он собирал деньги и помогал больным. По крайней мере, так было до недавнего времени. «Мы до последнего не знали, что он делает», — сокрушенно произнес Сергей в завершении своего рассказа. «Позвольте я обобщу», — произнес я. «Вы привели своего друга в организацию, после чего в конечном итоге он стал не просто заниматься всеми вашими финансами, но еще и руководил программами по общественному продвижению вашего фонда». Сидящая рядом с супругом Мария кивнула. «Да, Сережа знал Диму со школы. Они были лучшими друзьями. Мы и подумать не могли, что он способен на что-то такое. Тем более, что он знал, через что мы сами прошли». «Правильно ли я понимаю, — довольно резко спросила Настя, — что когда вы заметили потерю средств, то вместо того, чтобы сразу же обратиться к юристам, вы пошли к нему с вопросами?» «Мы не думали, что это умышленные действия», будто бы оправдываясь, ответила ей Мария. «Дмитрий был близким другом семьи, и мы вначале решили, что это не более чем ошибка в документах или что-то подобное». «Он ведь был на рождении нашего сына», — понуро добавил вслед за супругой Сергей. «И после тоже. И был с нами на его похоронах, поддерживал меня и...» и в конечном итоге использовал вас, чтобы украсть деньги фонда», — произнесла Лазарева, чем вызвала у обоих такую внутреннюю боль, как если бы полоснула их лезвием. «Но доказать вы этого не можете». Я вдруг с удивлением понял, что слышу язвительность в ее голосе. «Если бы мы могли это сделать, то уже обратились бы в полицию», — не без злости в голосе ответил Сергей. «Поймите, что если мы не вернем деньги фонда, то спонсоры от нас и мокрого места не оставят. Люди уже начинают задавать вопросы, почему мы поставили часть программ на паузу». Почувствовав, что Мария хочет что-то сказать, быстро опередил ее. «Я так понимаю, что ваши спонсоры имеют довольно жесткие рамки предоставления вам средств и контроля за их использованием, правильно?» — спросил я, и они оба кивнули. «Какую сумму, по вашим словам, Дмитрий забрал из фонда?» «Почти все средства, которые мы смогли привлечь за последние 2 года», — отозвался Сергей, и его жена быстро добавила, уточнив масштабы воровства. «18,5 миллионов рублей». «Да, неплохо, однако. Сумма действительно очень и очень немаленькая». В общем и целом ситуация вырисовывалась любопытная. Старый друг втерся в доверие к Сергею. Возможно, в самом начале он и действовал из хороших побуждений. Ну, если, конечно же, таковые есть у человека, готового обокрасть фонд, помогающий больным детям. Но впоследствии жадность взяла свое. Понятия не имею, что именно стало причиной, но, скорее всего, после того, как фонд привлек солидные средства, жадность взыграла. А вот теперь самое интересное. Что же именно произошло? А произошло то, что человек, умеющий работать с цифрами и понимающий механизмы работы бюрократических и финансовых институтов, совместил в себе вместе с этими навыками еще и жадность с беспринципностью. Ведь какая основная цель подобных фондов? Ответ — прямая помощь бенефициарам. Например, оплата лечения, закупка медицинского оборудования и лекарств, социальная поддержка. А вот инвестиции в сторонние проекты, в силу того, что средства фонда являются привлекаемыми, считаются крайне рискованными проектами и могут привести к прямой потере средств. Если короче, то они проповедуют политику минимизации рисков. Средства хранятся на депозитах или вкладываются в низкорисковые инструменты, как, например, государственные бумаги, для последующего сохранения капитала. Если же они все-таки решаются на то, чтобы что-то профинансировать, то проводятся жесткие аудиты с последующим контролем выполнения обязательств. Как сказал Сергей, в уставе фонда имелся отдельный пункт, который регулировал стороннюю деятельность и жестко регламентировал любую возможность использовать средства фонда как-то иначе, нежели по прямому назначению. По словам Марии, они сделали это специально, еще в самом начале, когда только создавали его. Специально прописали это, подумав о будущем. Сделали потому, что не хотели, чтобы организация, родившаяся из их собственной личной трагедии, послужила целям и средствам, отличным от тех, которые преследовали сами Юдины. Как сказал один мудрец, любые правила можно обойти. Вот и Арсеньев, ощутив приступ жадности, решился поставить личное обогащение в противовес дружбе и идеалам тех, кто ему доверял. «Что думаешь?» — поинтересовалась у меня Настя после того, как мы с ней остались наедине. «Думаю, что сначала нужно подумать», — отозвался я, задумчиво глядя на лежащие на полированной поверхности стола документы. «Да что тут думать-то?» — фыркнула она. «Налицо мошенничество с финансами». «Проблема не в том, что...» «Да-да», — отмахнулась она. «Сейчас ты затянешь привычную скрипку». «Какую еще скрипку?» — не понял я. «О том, что не важно, что мы видим, а важно лишь то, что мы можем доказать», — выдала она, сидя в кресле и крутя в пальцах ручку. «Это я уже слышала». «Что не делает эти слова менее актуальными», — довольно лениво возразил я ей. «Саша, давай не будем выдумывать, хорошо?» — произнесла она не без сарказма. «Тут все настолько прозрачно, что даже раздумывать нечего. Этот Дмитрий добился того, чтобы ему дали внести изменения в устав фонда, после чего создал подконтрольные ему структуры, те две компании, которые выдал за выгодные вложения». Ну, тут мне парировать было нечем. Она вкратце, но довольно точно описала то, что случилось со средствами фонда. Правда, нельзя не отметить, что Анастасия опустила некоторые детали. Первое. Мне крайне не понравилось, как именно этот Дмитрий добился внесения изменений в устав фонда. Но в то же самое время я не мог не признать, что ублюдок сработал блестяще. Сам по себе устав запрещал единоличные изменения даже руководителям фонда. То есть даже Сергей с Марией не смогли бы взять и поменять устав к собственной или чужой выгоде. Это же и служило дополнительным доказательством того, что задумал он все заранее, а не преследовал сиюминутные эгоистичные желания. Для изменений требовалось голосование. Обладая доверием со стороны Юдиных, Арсеньев провел встречу с родителями, чьи дети в тот момент находились на попечении фонда, и сообщил им, что есть вероятность привлечь для лечения их детей новые возможности. Видимо, мужик обладал недюжиной харизмой, раз смог убедить их в возможности этого. Хотя, может быть, этого и не потребовалось. Желающие лишь того, чтобы их ребенок поправился, родители быстро встали на сторону Дмитрия, надавив на руководителей фонда, чем способствовали принятию необходимого решения. Дальше уже начиналась история с финансовыми махинациями, в которых я еще до конца не разобрался. Для этого нужно было уединиться с принесенными Юдиными документами, а на это времени пока не было. Впрочем, если бы все было так легко, то этим делом бы занималась полиция, а не мы. Ну и в довесок еще один вопрос, волнующий уже лично меня. В общем-то, ждать я не стал и задал его прямо тут. «Насть, ты чего такая язва сегодня?» — в лоб спросил я ее. «Да потому что у тебя такое лицо, будто ты в гору уперся», — хмыкнула она. «Сидишь, как воды в рот набрал. Обычно кучу вопросов задаешь, уточняешь, переспрашиваешь». Она закатила глаза и крутанулась в своем кресле. «А сейчас что?» «Что?» «Я и говорю», — развела она руками. «Сидел и почти не участвовал в диалоге». Ну, по правде, я в этот раз был весьма молчалив. Большую часть вопросов задавала Анастасия, в то время как сам я делал пометки. «И что? Зато ты необычайно разговорчива. Тем более, что у нас все записано». Я для лишней наглядности ткнул пальцем в лежащий на стол блокнот и мой телефон. Разговоры на таких встречах я предпочитал записывать на диктофон. И нет, на память я не жаловался, просто не хотел что-то пропустить. Но в одном, пожалуй, она сегодня права. После встречи с Лизой я был немного не в своей тарелке. «Окей», — вздохнул я и посмотрел прямо на нее. «Давай». Настя непонимающе посмотрела на меня. «Что?» «Скажи уже то, что вертится у тебя на языке». Я сделал приглашающий жест рукой. «У тебя на лице это написано». «Да нечего тут говорить». Настя встала с кресла и потянулась, что, учитывая ее идеально сшитый по фигуре деловой костюм с юбкой, выглядело довольно красиво. «Саш, ну подумай сам. Их почти 2 года водили за нос, а они этого не поняли». «Люди бывают доверчивы», — пожал я плечами. «Все порой ошибаются». «Саша, ошибка — это опечатка в документе, перепутанная дата в договоре». «Иди сходи к Игнатову», — предложил я ей. «Он тебе быстро объяснит, что неправильная дата в договоре сродни катастрофе». В ответ на это предложение Настя закатила глаза. «Ты понимаешь, о чем я тебе говорю?» «Если честно, то не очень». «Они сами в течение почти 2 лет способствовали тому, чтобы в конечном итоге передать свои средства офшорной фирме-призраку. Это не ошибка. Это диагноз. Да любой нормальный бухгалтер заметил бы неладное. Только теперь, после того, как этот мерзавец устроил искусственное банкротство, можно даже не рассчитывать на то, что мы сможем вернуть деньги. Да черт с ними, с деньгами. Даже просто доказать, что он имел отношение к этим фирмам, будет почти нереально». «В чем дело? Откуда в ней столько раздражения?» «Насть, успокойся», — мягко сказал я ей. «Я что-нибудь придумаю». «Ну, конечно же», — пробормотала она, даже не пытаясь скрыть сарказм в голосе. «Ты что-нибудь придумаешь, как и всегда». «Так, спокойно. Не знаю, какая муха ее укусила, но, если честно, то мне плевать. Меня эта ситуация уже начинала бесить. Сейчас не было ни настроения, ни желания как-то с ней спорить. Тем более пререкаться, как с маленьким ребенком. Работы море, и даже весел у меня нет, так что лишние конфликты на почве очередной неприятной бабской придури мне совсем ни к чему». «Как скажешь», — максимально миролюбиво сказал я ей, попутно начав собирать со стола документы. «Давай просто займемся этим делом. Тем более, что у нас следующая встреча вскоре, и надо подготовиться. Мы тут работу делаем, а не за оценки соревнуемся». У меня за спиной послышалось то, что при желании вполне можно было расценить как весьма ехидный смешок. «Конечно, не соревнуемся. Удобная позиция, особенно если вспомнить, что ты их раньше и не получал никогда». Услышав это, я повернулся к ней. «Что, прости?» Что любопытно, Настя стояла у окна со странным выражением, будто сама только что поняла, что ляпнула глупость. «Ничего, просто забудь», — отмахнулась она. «Нет уж», — начал я злиться. «Давай договаривай, что ты там собиралась сказать. В очередной раз заведешь свою глупую песенку о том, что у меня корочки нет? Ну, если ты не заметила, то она мне не особенно-то и нужна». «Слушай, Саша, я...» «Что, Настя?» — перебил я ее. «Давай, расскажи мне. Заодно, может быть, объяснишь, какого черта ты начала язвить во время разговора с клиентами? Или, может быть, я даже не знаю, расскажешь, что с тобой происходит в последние дни? Ходишь злая, постоянно к словам цепляешься. Что с тобой про... Это не твое дело, понятно?» — взбрыкнула она. «Какое тебе дело до того, что со мной происходит?» «Такое, что мы работаем вместе», — попытался я осадить ее, но не тут-то было. Видимо, у нее то ли давно наболело, то ли еще что, но она решила показать зубки. Она посмотрела на меня, и на ее лице появилось удивленное выражение. «Работаем? Вместе? Прости, я часом не ослышалась?» «Да, Настя», — терпеливо повторил я, — «работаем». «Да что-то не похоже», — тут же скривила она свою мордашку. «По-моему, это я тут работаю, пока ты занимаешься черт знает чем». «Вот сейчас не понял». «Да ты все прекрасно понял. Настя, подготовь ходатайство, Настя, сделай прошение, Настя, подготовь встречи с клиентами, Настя, сделай то, Настя, сделай это. Достало! Я постоянно вожусь с бумагами, пока ты каждый раз шляешься черти где. Тебя вообще порой вызвонить невозможно. А мне приходится отдуваться одной за большую часть бумажной работы». «Чего это с ней?» «А я, между прочим, ничем не хуже тебя», — между тем продолжила она. «Что смотришь? Да, я это сказала». «Насть, я никогда и не говорил, что ты хуже меня или что-то в этом роде». «Да что ты!» — она ткнула рукой в лежащие на столе бумаги. «Что ты сказал? Напомнить? Я что-нибудь придумаю. Не мы. Я. Ты даже не берешь меня в расчет. Достала!» Так, этот идиотский диалог явно зашел куда-то не туда. Нужно было его решать, но она так взвинчена, что даже слушать меня не будет. Вон ее эмоции скачут, как мячик на теннисном корте. «Насть, чего ты хочешь?» Стараясь говорить как можно более спокойным тоном, спросила я ее. «Я хочу, чтобы ты признал меня как равную», — выдохнула она, глядя на меня так, будто я был чуть ли не врагом народа. «Так я тебя и так признаю», — вздохнул я, подавив настойчивое желание просто развернуться и уйти. «С чего ты взяла, что я к тебе как-то иначе отношусь?» «Да с того!» Настя раскраснелась и облизнула кончиком языка приоткрытые губы. Глаза горят, а грудь ходит под блузкой в такт разгоряченному дыханию. «Посмотри на себя! Когда мы занимались прошлым делом, то у тебя на уме был один только Лаврентьев. Все, о чем ты думал, это как обойти его». «Насть, это чушь. Да даже такой говнюк Калинский, гребаный урод, но ты считал его за соперника. А я у тебя как какая-то обезьянка, которая только бумажной работой занимается. Принеси, подай, уйди и не мешай». Так, похоже, что у нее все-таки накипело. «Настя, повторяю, ты несешь полную чушь!» Я слегка повысил голос, отчаянно борясь с желанием уйти и дождаться, когда эта женская истерика закончится. В таком состоянии женщины никакие аргументы не воспринимают. «Нет!» — выдохнула она, и в этот раз ее чувства нахлынули на меня потоком. «Знаешь что? Я передумала. Я все-таки хочу свой реванш!»